Часть вторая. Каждый раз, когда Нильс смотрел вниз, ему казалось, что вся земля путешествует вместе с ним. Медленно тянулись поля и луга, бежали реки, то спокойно разливаясь по долинам, то шумно перепрыгивая через каменистые пороги. Деревья, упираясь корнями в землю, взбирались по горам до самых вершин, а потом сбегали по склонам, где в рассыпную, где густой толпой, а солнце оглядывало всю землю и всех подбадривало. «Вперед! Вперед! Веселее!» Но чем дальше летел Нильс на север, тем меньше становилось у него спутников. Первыми попрощались с Нильсом вишневые и яблоневые деревца. Они кивали ему вслед, наклоняя головы в пышных белоснежных шапках, как будто хотели сказать: «Дальше нам нельзя. Ты думаешь, это снег на наших ветках? Нет, это цветы. Мы боимся, что их прихватит утренним морозом, и они облетят раньше времени. Тогда не будет осенью ни вишен, ни яблок. Нет-нет, дальше нам нельзя!» Потом отстали пашни. С ними остановились на месте и села. Ведь в селах живут крестьяне. Куда же ему идти от полей, на которых они взращивают хлеб? Зеленые луга, где паслись коровы и лошади, нехотя свернули в сторону, уступая дорогу топким мшистым болотом. А куда подевались леса? Еще недавно Нильс летел над такими густыми чащами, что за верхушками деревьев и земли не было видно. Но сейчас деревья будто рассорились. Растут вразброд, каждое само по себе. Буков давно и в помине нет. Вот и дуб остановился, точно задумался, идти ли дальше. «Шагай, шагай!» — крикнул ему сверху Нильс. «Чего ты боишься?» Дуб качнулся вперед, опять задумался, да так и застыл на месте. «Ну и стой себе, если ты такой упрямый!» — рассердился Нильс. «Вон березки и сосны, храбрее тебя!» Но березы и сосны тоже испугались севера. Они искрючились и пригнулись к самой земле, будто хотели спрятаться от холода. А солнце катилось по небу и не уставало светить. «Не понимаю», — сказал Мартин. «Летим, летим, а вечер все никак не наступит. Да чего же спать хочется?» «И мне спать хочется», — сказала Марта. «Глаза слепаются». «Да и я бы не прочь вздремнуть», — сказал Нильс. «Смотри, смотри, Мартин, вон аисты на болоте спят. Тут в Лапландии все по-другому. Может, здесь вместо луны всю ночь солнце светит? Давай и мы привал устроим». Так они и сделали.